Глава 89. Дункан Пека стоял на огромной бетонной глыбе и смотрел на простиравшийся перед ним город. Был поздний час, и в окнах жилых домов свет уже не горел. Лишь фонари на главных улицах да яркие огни грузового порта изливали в ночную темноту потоки света. «Ну вот», — думал Пека, — «Рурчин у моих ног, и завтра этот город будет принадлежать мне. Каждый его человечек станет моим подданным или рабом, каждый дом превратится в надежную крепость, а портовые склады вместе с их содержимым усилят мою армию и помогут уничтожить банду Дика Фринслоу». Дункан вдохнул полной грудью, поднял скрипку и, взмахнув смычком, заиграл. Порыв ветра подхватил эту нервную мелодию и понес ее к звездам, чтобы вся вселенная узнала об обиде Дункана Пека и его слезах, несбыточных надеждах и злобе на тех, кто имел несчастье жить с ним в одно время. Пека играл все подряд. Гаммы, детские пьесы, классику и модерн, его память хранила сотни больших и малых произведений. Его руки помнили каждую ноту, помнили, но уже не могли делать то, что делали когда-то. Жестокий вирус красной лихорадки сделал пальцы непослушными и чужими. Было время, когда Дункан слепо верил врачам, которые обещали ему скорое выздоровление. Его возили по самым лучшим клиникам, правительство Рабана приглашало самых известных медицинских светил, но все было напрасно. Пальцы оставались непослушными, а для Дункана Пека это было равносильно смертному приговору. Поначалу он хотел отравиться. Жить без концертной деятельности, без поклонения толпы и без прежней славы он уже не мог. «Я должен умереть», — решил однажды Дункан, но так и не нашел в себе сил сделать это. И тогда он вынес смертный приговор всем, кто его окружал, всем тем, кто стал невольным свидетелем его слабости и позора. «Я пойду другим путем», — сказал себе Дункан. Он видел, что разрушенная эпидемия государства освободила место для нового тирана. Дункан все играл и играл, а в нескольких десятках метрах от него из разрытой канавы выползали люди. Перепачканные торфяной грязью, они один за другим выбирались на воздух после долгого и трудного пути. Почти целую неделю они ползли по длинному трубопроводу, который некогда связывал электростанцию Рурчина с восточными болотами. Когда-то торфяная грязь перекачивалась по 40-километровой магистрали и поступала в топки городской электростанции. Со временем агрегаты станции перешли на горючий кобальт и о трубопроводе забыли. Все, кроме повстанцев Дункана Пека. Они потратили не один месяц на разведку, очистку и вскрытие насосных станций. После того, как в магистраль пустили воздух, она стала безопасным стратегическим путепроводом. Таким образом, город был обречен. Штаб Пека приступил к разработке операции, и вскоре началась переброска повстанцев. В отличие от своих солдат, Пека преодолел весь путь по открытой местности, взяв с собой только телохранителя, да еще стальной футляр со скрипкой. Пека не рисковал ничем, поскольку бомбардировщики не атаковали людей, если те не собирались группами. И вот теперь скрипка Дункана Пека играла на восточной окраине Рурчина. Возможно, кто-то из жителей даже слышал в ночи ее слабый голос, но едва ли он понимал, что эта музыка предвещает черную беду.